«Спасибо, Петя», — искренне поблагодарил Виктор и, сложив отпечатки и оригиналы в конверт, спрятал конверт в карман. Петя, не поднимая головы, разливал подвал стаканом. Водка, лившаяся щедрой струей, звонко щелкала в горлышке бутылки. «Я на машине», — предупредил Виктор. «Днем не страшно», — возразил Петя и двинул к нему полный стакан. «Днем действительно вероятность быть прихваченным милицией смехотворно мала. Граненый стакан был полон. 200 значит сразу». Петя разрезал пупырчатый плотный огурец, и запах его смешался с легким запахом алкоголя. Букет. А почему бы не расслабиться? Заслужил. Приняли, не переводя дыхание, и сразу же захрупали огурцом. Водка в желудке легла отчетливым шаром, потом не спеша разлилась по жилочкам. Пробил пот. Душновато было в кабине. Глаза глядевшего на Виктора Пети очистились, наполнились чуть заметной светлой слезой. Жить Пете стало хорошо, да и ему, Виктору, неплохо. «Погуляй где-нибудь и через часок заходи», — предложил Петя, — «а я за часок по рекламе отстреляюсь». Режиссер достает паразит. Виктор вышел на площадь перед центральным студийным антре. Возвращаться к Пете он не собирался, но погулять имело смысл. Светило солнышко, в саду чирикали птички, подкатывали и укатывали служебные легковые автомобили, из которых выскакивали и в которые вскакивали ужасно деловые и озабоченные кинематографические люди. Совсем хорошо. Виктор поднял лицо, прикрыл глаза, загорал на солнышке. «Мы в душном павильоне корячимся, а сценарист на солнышке кайф ловит», — завопил совсем рядом знакомый голос. «Володя, оператор». «У вас же декорации не готовы», — открыв глаза, недоумевал Виктор. «Я чужую присмотрел. Тютелька в тютельку наша изба. Дали на один день». Володя был в восторге от своего подвига. «Пошли посмотришь». Хоть какую-то заинтересованность следовало проявить. Виктор тяжко вздохнул и пошел, стараясь не отставать за быстро шагающим энергичным Володей. Пожар в борделе во время наводнения — вот что такое неподготовленный как следует съемка. Режиссер, естественно, не знал, как снимать сцену, и поэтому придирался ко всем, оттягивая момент, когда ему придется принимать решение по мизансцене, по кадру, по актерской работе. «Я миску просил, обыкновенную деревянную миску, а вы мне сегодняшнюю кооперативную раскрашенную туфту подсовываете». Царственно орал Андрей Георгиевич на ассистента по реквизиту. Ассистент моргал глазами. Поморгал и спросил в паузе. «Ах, какая она обыкновенная!» Талантливый режиссер воздел руки, талантливый режиссер закатил глаза. «И этот, спрашиваете вы, ассистент режиссера по реквизиту?» «Нет, молодой человек, в таком случае вам следует менять профессию». И тут увидел Виктора. Опустил руки, сказал нормально. «А, Витя, здравствуй». «Привет», — ответил Виктор. «Ты твори, твори, а я где-нибудь здесь посижу». Брошенный всеми за столом с раскрашенной кооперативной туфтой сидел мужичок в косоворотке. Милый актер Миша. Виктор присел напротив на скамью, придвинутую к светлым бревнам стены. Потрогал бревна настоящие. Спросил у Миши: «Сидишь?» «Сижу», — обреченно подтвердил Миша и вдруг оживился. «Виктор Ильич, у меня карты с тобой. Пока они собачатся, может, в дурака перекинись?» «Ну, дурака так в дурака. Сдавай, Миша». Виктор решил для приличия немного побыть здесь. Операторская группа перекатывала тележку с камерой с места на место, Услужливый второй режиссер